В эту минуту вошел доктор Джеймс и, заметив, в каком состоянии Каупервуд, тотчас подошел к нему. Потом он окинул внимательным взглядом Беронис. «Вы должны гордиться, дорогая», — сказал он. «Такой гигант нуждается в вас. Но оставьте нас вдвоем минуты на две. Мне нужно восстановить его силы. Мы не дадим ему умереть». Она вышла из комнаты, а доктор тем временем дал больному подкрепляющее лекарство. Через несколько минут Каупервуд перестал бредить и пришел в себя. «Где Беронис?» — спросил он. «Она скоро придет, Фрэнк. Но сейчас для вас главное — отдых и покой», — сказал Джеймс. Однако Беронис, услышав, что больной зовет ее, вошла и в ожидании присела на низенький стульчик у его постели. Немного спустя он открыл глаза. «Знаешь, Беронис», — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор, — «очень важно сохранить дворец, как он есть. Пусть он остается хранилищем для моих картин и скульптур». «Да, знаю, Фрэнк», — мягко и участливо ответила Беронис. «Ты ведь всегда так любил его». «Да, всегда любил. Едва сойдешь с асфальта Пятой авеню, переступишь порог, и ты уже в пальмовом саду. Бродишь среди цветов и растений, присядешь, рядом плещет вода, журчат струйки, стекая в маленький пруд, и ты слушаешь их журчание, точно музыку, будто это звенит ручеек в зеленой прохладе леса». «Знаю, милый, знаю», — шепнула Беронис, — «но сейчас ты должен отдохнуть. Я буду здесь, с тобой рядом, даже когда ты будешь спать. Теперь я твоя сиделка». Позже, в тот вечер, да и во все последующие вечера, ухаживая за больным, Беронис с удивлением убеждалась, что он все еще не утратил интереса к делам, которыми был уже не в состоянии заниматься. То он заговаривал о картинной галерее, то о метрополитене, то о больнице. Хотя ни Беронис, ни доктор Джеймс не подозревали этого, Каупервуду оставалось жить всего несколько дней. И все же в присутствии Беронис он становился бодрее. Но, поговорив минуты две-три, неизменно уставал, и его клонило ко сну. «Пусть спит как можно больше, бережет силы», — сказал доктор Джеймс. Эти слова совсем обескуражили Беронис. Она робко спросила, нельзя ли что-нибудь еще попробовать, чтобы вылечить Каупервуда. «Нет», — ответил Джеймс. «Сон для него сейчас самое лучшее лекарство, и он еще может поправиться. Я применяю самые сильные подкрепляющие средства, какие мне известны, но нам остается только ждать. Еще может наступить перелом к лучшему».